Я сплетаю вновь жемчуга тумана, паутину ветра, да отвар змеиный, чтобы тени иллюзий лжи и обмана разметались дымом, твой дом покинув. Пряда пряди, из них я тку полотно простое, на нем эхо незримое древних ратей, чтобы сон твой долог был и спокоен. Человека сердце можешь любое дыранить словами, но любовь исцелит его времени веком. Мое слово подхватит заблудший ветер, донесет эту весть, закружив небесами, а не снегом пушистым наш зов заприметят. С Рождеством тебе, брат мой, и дом твой светит. Thank you.